помогите нам с помповыми ружьями, гладкоствольные дробовики. Пойдет любое говно. И пишите мне в личку. Я объясню, как все это затащить сюда. Потому что эти птички, эти сраные FPV-дроны, они нас задолбали. Одно ружье — это 10 человеческих жизней, а то и больше. Они нас просто сжигают. Понимаете, что духа у всех хватает. Ой, сейчас отдышусь. Духа биться у всех хватает. Но когда тебя сверху сжигает эта тварь, маленькое 40-тысячное дерьмо, и разрывает тебя на куски, фу, приходится очень тяжело. Я